Глава 121. Майор дал команду на соединение, и умные компьютерные системы, основываясь на заранее обозначенных тезисах и темах других докладов и бесед майора, начали прогнозировать еще не состоявшуюся беседу для того, чтобы она не прерывалась. Ведь из-за большого расстояния даже использование надволновых средств связи давало задержку в пару десятков секунд. Наконец, с той стороны ответили. «Сбруч на линии-ни-ни-ни!» Помехи были заметными, но не настолько, чтобы не понимать слова. «На линии, Штольц! Слушаю тебя, Сбруч!» Воцарилась пауза с акустическими наложениями, да такими сильными, что исчезли все звуки. Не только передача, но даже шум вентиляции и собственное дыхание. Этот эффект был майору уже знаком, но впервые испытав его, он был настолько шокирован, что у него случилось нечто вроде панической атаки. «Жу на холме!» «Понял тебя. Какие новости?» «Новости есть, есть, есть новости!» Майор ждал. Скоро программа коррекции должна была определить закономерность возникновения помех и начать их компенсировать. Его агент сейчас находился в ледяной пустыне, где дежурил на горе около недели. В его задачу входило держать под наблюдением обширный район, собирая сигналы с расставленных по высоткам блоков разведки. Корсак не один год разрабатывал эту операцию и планомерно, без спешки, забрасывал в район разведывательную аппаратуру. Собственно, быстрее работать он не мог, даже если бы захотел. В регионе был большой дефицит кадров, поскольку руководство службы считало, что лучше меньше, да секретнее. И по мнению майора, оно было право. Ведь это был регион, где орден, так они называли организацию, действовал практически без ограничений. На орден работали бизнес, районные и городские власти. У них были мощные службы безопасности – поэтому одерживать небольшие и даже средние по масштабу победы Корсаку удавалось, лишь играя на противоборстве двух орденов. «Черви сработали!» – очень отчетливо донеслось из динамика. «Полностью сработали!» «Как вы и предполагали. Я даже удивлен. Не ожидал, если честно». «Прекрасно!» «И на этом все. Я ухожу, майор. Я тебе больше ничего не должен». Корсак хотел сказать что-то еще, но связь разъединилась. Он вздохнул. Это был очень ценный специалист. И в свое время Корсаку пришлось немало потрудиться, чтобы завербовать его. Но только на время. И вот это время истекло. Что ж, главным было то, что агент плодотворно поработал. Корсак привлек его всего несколько раз, но этого хватило, чтобы подготовить большую операцию. Майор собирался ни много ни мало уничтожить базу Ямато, опору ордена, которую тот строил 30 лет. За эти 30 лет под пятой тайной организации оказались целые регионы. И в ближайшее десятилетие, Корсак знал это наверняка, орден намеревался взять под контроль весь материк Кинстралию. Это не означало, что орден объявит нечто вроде собственного государства. Нет. Но все на этой территории будет происходить по воле Джунгар. А дальше, кто его знает? Боссы ордена давно поняли, что война – это второстепенный способ захвата территорий и обеспечения интересов. Поэтому партизанские действия только отвлекали метрополию от главного метода Джунгар, полностью переходившего на экономические рельсы. Региональные министры, полиция, бюро всех основных спецслужб и подразделения армии воевали с партизанами и не могли понять, зачем в тех или иных случаях эти странные повстанцы захватывали территории, подчас лишенные не только населения, но даже и растительности. А это были только отвлекающие маневры. И чем большего орден намеревался добиться здесь и сейчас, тем большие сражения он затевал где-то там, далеко. Выбравшись из тесного блока связи, майор Корсак перевел дух и сказал уставившимся на него стажерам. «Через полтора часа сброс, поэтому проверьте крепление страховочных ремней и подушки безопасности. Вопреки всем ожиданиям, приземление может оказаться жестким». «Но вы же говорили о софт-джемпе, сэр!» – воскликнул Сомок, имея в виду систему активного торможения с гравитационными генераторами. «Если бы я не говорил о софт-джемпе, вы бы в штаны наделали, и ни за что бы со мной не полетели, два качка-ботаника. Разве не так?» Гении переглянулись и вздохнули. Их развел офицер-практик, имевший коэффициент интеллекта втрое ниже, чем у них. Но он был практик, и у него был опыт.